строим, готовим, отдыхаем. Шум и скандал в нашем городе после ареста казначея Терции получился знатный. Тир-Максимус был в Терции по делам, связанным с предстоящим строительством и открытием пекарни, рассказывал, что в Терции тишина. Все разговаривают чуть ли не шепотом, постоянно оглядываясь. Но и положительное было. Все бумаги нам оформили мгновенно и даже лишних денег не взяли. Сам Терц поинтересовался у Макса, все ли хорошо у Тессы Анны, может, помощь какая нужна. В городе он встретил Тиру Архану. И вот ее стоит опасаться, по словам Макса. Ненависть вокруг нее просто ощущалась физически. Это верно. Крыса, загнанная в угол, будет кусать насмерть. Здоровая бдительность еще никому не помешала. Если встречу ее, посмотрю, что она там замыслила. А пока жизнь продолжалась. Ремонт двигался к концу, осталась пара гостевых покоев. Тем более сразу после строителей наши работали конвейером. Бор укладывал плитку, Коля с Петей тянули коммуникации и сантехнику. Так что неделя, и все готово будет. За один день простоя, пока у нас находился Дориан, ребята сделали чертежи будущего строительства. Причем сразу выполнили и чертежи для молочного цеха со складами. Варя в свободное время ходила на новые участки вместе с Заряном. Они передвинули все кустарники по границам участков так, что теперь у нас была непролазная живая ограда. Коля обещался вечером пробежать, протянуть охранку по периметру. Очистили от сухого валежника и прочего мусора территорию. Теперь осталось поработать Коле с водой и Варе с землёю, и новые площади будут готовы к строительству и посадке трав для покоса. Но Варя тоже свой интерес имела. Площадь под посадку картофеля вторым урожаем. Первый урожай на нашем первом участке как раз через неделю, и можно будет убирать. И не только картофель, но и многие корнеплоды. А консервирование у нас уже несколько дней шло полным ходом. Рецепты закруток я надиктовала Тильде. Она их записала в кухонную тетрадь, и теперь вовсю что-то солилось, мариновалось, тушилось, резалось. Новые овощи оценили и наши работники. Мы не запрещали им взять их домой, но в разумных пределах, опыта с хлебом нам хватило. Кое-кто уже из них подходил к Варе, интересуясь семенами. Варя обещала при наличии излишков продать семена. А технологию выращивания овощей Варины огородники освоили. Вдоль дорожек, ведущих в огород, скотный двор и сарай Рим сделал из гибких тоненьких стволов местного растения, похожего на земной бамбук, опоры в виде арок. Зарян из нашего леса доставил при помощи своей магии лесового хмель и посадил его у опор. Лианы хорошо прижились, но урожай в этом году на них будет слабый. Варя специально не стала усиливать их магией, чтобы они первый год естественно росли, а готовые шишки собирать в лесу, но это уже к концу лета. Но красивые зеленые арки нам обеспечены уже сейчас. Гряду с диким чесноком, черемшой тоже аккуратно перенесли на разработанный участок. Обустроили зону отдыха на том участке реки, который протекал у нас на территории, в одном месте образовывая небольшую заводь. Теперь там небольшой пляж с чистым песком. Варя постаралась, двинула туда участок песчаного грунта и травяной лужайкой с беседкой, скамейками и местом под мангал. Теперь есть где позагорать и отдохнуть, устроить пикник с шашлыками. Чтобы уж совсем не шокировать местную публику, мы с Варей соорудили себе сплошные купальники из трикотажа. Но и это для местных было ох. Но постепенно и девчонки наши стали бегать на пляж купаться, тщательно следя, чтобы нигде не было видно мужчин. «Ничего, скоро дозреют и до купальников». Я сказала Люси, что если девчонки попросят, сшить им купальники. Себе она точно сшила, я видела, как она ходила на пляж, и, оглядываясь и одергивая на себе купальник, купалась и загорала на пляже. Люсия после ухода Фионы изменилась в лучшую сторону. Теперь она не боялась, не вздрагивала при обращении к ней. Наоборот, охотно разговаривала, обсуждала ткани, модели, даже советовала, какие лучше подобрать аксессуары. Постепенно у нее проявлялась магия швейная. Ей уже не нужно подолгу обмерять, снимая мерки. Чувствовала ткань, как именно ее лучше будет кроить. Наши заморыши-близняшки тоже похорошели, отъелись и из забитых заморенных доходяг превратились в хорошеньких молодых девушек. Митрич, кстати, жлоб. не пустил нас на свой пруд. Сказал, что мы своим визгом и бултыханием в воде будем пугать рыбную молоть. Я в отместку сказала, что вылью в его пруд ведро пустырника, чтобы мальки нервы лечили. А второе ведро его любимчиком Пете с Клавой. В общем, у нас все пока что было нормально. Мы понемногу приспосабливались к этому миру. И наш первый проект с обувным салоном получился весьма удачным. Постепенно наш компаньон Мастер Тарт захватывал обувной рынок города. Заказать у него обувь считалось престижным. Это еще зимнюю обувь пока не видели, но рисунки моделей ему уже передали. Да у нас и самих пока не было теплой обуви, так что скоро приступим. И с теплой одеждой тоже надо думать. Зимы хоть и не такие, как у нас в Сибири, но тем не менее и снег, и морозы с минусом тоже были. Митрич со своими помощниками довели настриженную шерсть до приемлемого для переработки вида и теперь ждали, когда освободятся наши мастера, чтобы изготовить чесалку-трепалку. А потом конечный продукт надо каким-то образом прясть. Ни я, ни Варя этого не умели и никогда не видели. Ладно, будем решать по мере приближения проблем. Пока наши мастера и так между грандиозным проектом по благоустройству успели таки соорудить электромясорубку вместо тех двух ручных монстров. Теперь я изо всех сил пытаюсь вспомнить, как изготавливать домашние макароны и вермишель и точную рецептуру теста. Помнится мне, что должен быть аппарат наподобие мясорубки, только насадки другие. Сегодня ко мне подошел Михей. Я заметила, что последние пару дней он ходил какой-то озабоченный. Но он ничего не говорил, а я сама не лезла к нему с расспросами. Из всех наших работников Михей был самый малоконтактный и немногословный. О нем вообще мало что знали, кроме того, что он хорошо работает, честен, и угрозы от него нам не исходит. И вот сегодня он попросил отпустить его дня на три. Ему необходимо съездить к родственникам в село. Я отпустила его.